Поднявшись наверх, оба немецких офицера с удивлением оглядели площадку перед караульным помещением. «Гермайор», — повернулся Гауптман к контрразведчику, — «что-то случилось? Вы ожидаете нападения?» «Разумные меры предосторожности всего лишь». «Против нас, как я полагаю. Вы позволите моим людям забрать их оружие?» «Оно у меня в машине». «Вот как. Вы настолько нам не доверяете?» «Тогда», — Нойберт, расстегнув кобуру, протянул майору свой пистолет. «Берите и это. Обер-лейтенант, отдайте гермайору свой пистолет». Фернандес побагровел. «Я попросил бы вас, майне херен. Вы не взбалмошная девица, Гауптман. Уберите свой пистолет. Садитесь в мой автомобиль. Агирре, перегрузите винтовки в машину Гауптмана. Одного солдата туда, в качестве сопровождающего, а вас, господа, прошу сесть в мой автомобиль». «Надеюсь, гермайор, — проворчал Блюм, — я могу хотя бы забрать оттуда свой портфель. Вам предъявить его к досмотру?» «Забирайте». Спустя 5 минут небольшая колонна тронулась в путь. Впереди следовала машина контрразведчика, затем «Мерседес» немцев и грузовик с их солдатами. Замыкал шествие и еще один грузовик, в котором сидело отделение солдат из охраны моста. Шлагбаум опустился за последней автомашиной, и контрразведчик перестал вертеть головою, осматриваясь по сторонам. Машины прибавили ходу, и вскоре мост исчез за поворотом дороги. «Гермайор», — нарушил молчание Нойберт, — «быть может, вы все-таки поясните мне, чем вызваны такие недружественные действия по отношению ко мне и моим солдатам?» «Приказом руководства, Гауптман, не более того. Согласно ему, любой человек, появившийся на данном объекте или пытающийся что-либо здесь сделать, должен быть немедленно задержан и припровожден в контрразведку для выяснения. Любые работы на объекте, проводимые без согласования с контрразведкой, запрещены». «Но капитан Васкес отстранен от командования ротой. Он уже отбыл в штаб. Там ему найдут новое назначение, с учетом всех сложившихся обстоятельств». «Угу. Ну что же, будем считать, гермайор, что ему на какое-то время повезло». «Что?» Вместо ответа Гауптман выбросил вперед руку с зажатым в ней портсигаром. Удар углом портсигара в висок, и водитель навалился грудью на руль. Обратным движением Нойберт оглушил контрразведчика. Перегнувшись вперед, обер-лейтенант осторожно перехватил руль, а Гауптман выбил передачу. «Иваныч, ручник вытяни, я от сель не дотянусь!» Блюм повернул руль, удерживая машину на дороге. «Сей момент, дядь Миш, готово!» Клюнув носом на колдобине, автомобиль притормозил. Сиротин, а это был именно он, бросив руль, распахнул свой портфель, а мнимый Гауптман вытащил из кобуры оглушенного контрразведчика его пистолет. «Ну, как там?» «Сейчас. В руках у старого сапера появился термос. Он что-то с ним сделал. Готово!» Распахнув двери, оба офицера вышли на дорогу. Следовавшая за ними колонна, по примеру головной машины, остановилась. Из окна «Мерседеса» выглянул водитель. «Герр Гауптман, работайте, Ребров!» — по-русски ответил ему Нойберт. «Ага!» И локоть правой руки водителя тотчас же въехала в горло сопровождающего солдата. Тот захрипел и скорчился на пассажирском сиденье. Обходя грузовик с солдатами, Гауптман еле заметно кивнул. Ответный кивок водителя, и его рука нырнула под сиденье. Мгновением позже оттуда появился пистолет, еще один и еще. Он стукнул кулаком по кузову и передал туда оружие. Сидевшие там солдаты, сгрудившись у заднего борта, прикрыли внутренности машины от постороннего взора. Один из них, зажав между коленями канистру, потянул за ручку, скрипнув, канистра распалась надвое, оставив в его руке хитроумно сделанную верхнюю часть, где бултыхалась пара литров бензина. А в нижней части, оставшейся стоять на полу, блеснули металлом гранаты и револьверы. «Разбирайте оружие, парни!» Тем временем из остановившегося сзади грузовика выбрались испанские солдаты. Не получая никакого приказа, они, тем не менее, были настороже. и держали оружие под рукой, внимательно поглядывая на стоящие впереди машины. Немецкие солдаты из своей машины не выходили, ожидая приказа своих командиров, и это как-то успокаивало. А оба их офицера, обогнув грузовик, уже подходили к испанцам. «Эй!» — не останавливаясь, крикнул обер-лейтенант. «Держите!» В воздухе мелькнул темный цилиндр, термос. «Кофе!» И оба офицера рухнули на дорогу. Бубух! Взрывом опрокинуло первую шеренгу солдат. «Ках! Ках! Ках!» Вскочив на ноги, Гауптман выдернул из-за поясного ремня сразу два пистолета. Они у него были заткнуты сзади, за спиною, и ему не пришлось расстегивать для этого кобуру. Выронил винтовку солдат, схватившись за голову, завертелся на месте второй, а сел, опершись спиной о камень, третий. А от грузовика, держа в руках револьверы и гранаты, уже неслись немцы, сухо щелкнули выстрелы, и водитель машины обвис на руле. «Ты не слишком ему двинул, Иваныч?» Контрразведчик, несмотря на вылитую ему на голову флягу с водой, никак не приходил в себя. «Да нет, как обычно. Должен оклематься». «А, вот, уже и головою затряс. С пробуждением вас, гермайор!» Фернандес открыл глаза и постарался как-то совместить двоящиеся перед глазами изображение. «Что? Что происходит?» Вокруг него стояли немецкие солдаты с винтовками в руках. «На ногах стоять можете?» Это Гауптман, столь же невозмутимый, как и всегда. «Что? Что здесь происходит?» «Мы решили внести свои коррективы в маршрут. По здравому размышлению, мы с обер-лейтенантом пришли к выводу, что ничего хорошего в том месте, куда вы нас везете, ожидать не приходится. Полагаю, что у республиканцев нас встретят гораздо лучше. Да еще и вас с собою привезем. Как вы думаете, оценят они такой подарок?» На лицах солдат появились ухмылки. «А где мои солдаты?» «Трудно сказать», — пожал плечами немец. «Кто-то дает отчет святому Петру, кто-то, возможно, и кое-кому другому. Смотря как себя вел при жизни». «Понимаю». Фернандес постарался принять более-менее устойчивое положение, что выходило у него не очень. «Вы проводили разведку моста?» «Нет, гермайор, мы его взорвали». «Но как?» «А вам не приходило в голову, что часть уложенных у опоры мешков была привезена нами заранее? А ваши солдаты, насыпав песком остальные, любезно обеспечили нам забивку заряда. То, что в машину на глазах у всех грузили одни мешки, а вот выгружали уже совсем другие. Для того и снабдили ваших солдат точно такими же, чтобы никто ничего не заподозрил. Оттого и оружие оставили наверху, чтобы никаких подозрений у охраны не вызывать, и укрепления для этого же строили. Кому они будут нужны уже через полчаса? Не подумали об этом, майор? Сочувствую. Нет у вас полета творческой мысли». Солдаты неприлично загоготали. «Вот как», — грустно усмехнулся майор. «Значит, я не ошибся. Ну что ж, поздравляю, свою задачу вы выполнили. Но вот поводов для радости у вас, увы, немного». «С чего бы это вдруг?» «А с того, Гауптман, или как вас там, что эта дорога ведет прямо в расположение дивизии Литторио, и свернуть с нее невозможно, некуда. Передовые части дивизии уже выдвинулись к мосту, так что ваше торжество будет недолгим. Надеюсь, я еще увижу, как вас всех поставят к стенке, пусть даже из того света». Лицо майора исказило гримаса, которую с большой натяжкой можно было принять за улыбку. Его рука быстрым незаметным движением скользнула за отворот мундира. «Ках!» — и небольшой браунинг звякнул о камни. Нойберт успел выстрелить первым. «Вот так, ребята!» — Гауптман обвел всех взглядом. «Нашумели мы здесь. Чернорубашечники наверняка слышали взрыв. Стало быть, уже очень скоро здесь будут их патрули. Надо думать. Хорошенько. Товарищ Ракутин, как вы полагаете, в горы мы здесь уйти можем?» «Можем, не вопрос», — пожал плечами Алексей. «Только горы здесь, полоска узенькая. С той стороны дорога идет, та, по которой мы сюда и приехали. Вдоль дороги пройти можно, только ведь итальянцы раньше перешеек перекроют. Если сообразят, конечно». «Сообразят», — кивнул Нойберт. «Там дураков нет. А в другую сторону?» Там все хорошо, горы, есть где спрятаться. Но как реку переплывем? Алексей с сомнением посмотрел на бушующую внизу воду. Мост, он позади остался. Уже не остался, флегматично заметил дед Миша. Минут 10 еще ему стоять. А не сообразят солдаты-то? Взволнованно спросил кто-то из задних рядов. Этот-то как-то ведь допер. Начнут мешки разбирать. Тогда, сплюнул на камне старый сапер, раньше рванет. Я и об этом подумал. Да и хрен с ним с мостом, махнул рукой Гауптман. У нас теперь другая задача есть. Что делать-то будем? Оборону надо занимать. Ракутин осмотрелся по сторонам. Вон те камни очень даже подходящие будут. И долго мы тут продержимся? Скептически посмотрел по сторонам Нойберт. Да, испанцев в грузовике сколько? Человек 15. Да у этого в машине водитель. И в Мерседесе один лежит. Оттащите-ка их сюда. Вылетевший из-за поворота Ансальдо притормозил, чтобы не налететь на стоящий поперек дороги автомобиль. Лязгнул люк, и из танка выглянул офицер. Позади Мерседеса, накренившись на бок, стоял еще и грузовик. Проехать, не убрав с дороги автомашины, было невозможно. А где-то впереди пощелкивали выстрелы. «Лейтенант!» — со стороны следовавших за танком машин подбежал еще один офицер. «В чем дело?» «Дорога забита машинами. Впереди кто-то стреляет. Так что, дружище, выгружайтесь. Дальше пойдем ножками». «Мерседес» удалось отодвинуть в сторону, а вот грузовик пришлось спихнуть в обрыв. Убрать его с дороги было невозможно. Из пробитого радиатора вытекала вода, мотору конец, своим ходом машина никуда уже не пойдет. Так что других вариантов попросту не имелось. Поворот, и скала слева отступила в сторону, стало видно место боя. Залегшие в камнях солдаты изредка постреливали в сторону гор, откуда по ним огрызались неведомые противники. На глазах у всех один из солдат выронил винтовку и скрючился на земле. Его тотчас же оттащили в укрытие и стали перевязывать. Несколько тел в испанской и немецкой форме лежали около дороги. Уткнувшись радиатором в камень, стоял еще один грузовик. Неподалеку от него виднелась легковая машина с распахнутыми дверцами. Увидев танк, из-за укрытия выбрался один из солдат. Размахивая руками, он попытался остановить боевую машину. «Что случилось, капрал?» — выглянул из люка офицер. «Сеньор Тененте, мы сопровождали майора Фернандеса и немцев, которые ехали следом за ним. А вот оттуда нас обстреляли. Пулемет и еще несколько человек с винтовками. И спереди тоже кто-то стрелял. Мы заняли оборону». «Где майор?» «Убит, и немцам тоже досталось. Обоих офицеров наповал. Они с майором вместе ехали. Да и солдаты их. Пулемет прямо по кузову ударил. Почти все там и полегли. А тех, кто выскочить успел, уже на дороге добили». «Кто на вас напал?» «Мы не видели, сеньор, только выстрелы». «Куда они ушли?» «Туда», — махнул рукой в сторону гор испанец. Его мундир был изорван и окровавлен, по-видимому, капралу тоже досталось. Рассыпаясь цепью, от машин бежали солдаты. Миновав залегших в камнях испанцев, они сноровисто двинулись к горам. Хлопок. Кто-то, скрывавшийся в камнях, бросил гранату, и она взорвалась перед наступающими солдатами. Метнувшийся в сторону солдат поймал на бегу пулю и рухнул на землю. Цепь немедленно залегла. Затрещали выстрелы. «Где тело майора?» «Вон там лежит, сеньор Тененте. И немцы, оба их офицера». «Сколько вас осталось?» 5 человек, и раненые есть». «Тащите их к тому грузовику, вас отвезут в госпиталь. Я дам указание». «Слушаюсь, сеньор Тененте», — обрадованно выкрикнул капрал. Он поспешил к своим, на бегу что-то выкрикивая. Довольные таким исходом дела, испанцы, таща за собою своих раненых, бегом бросились к указанной машине. Один из них щеголял забинтованной головою, повязка скрывала всю нижнюю часть лица. «Не повезло парню», — подумал танкист. «Шрам по всей морде, он, похоже, заработал. А здорово, однако, их пощипали. Капрал, хоть и не молод, старый, видать, служака, тоже выглядит изрядно растерянным. Да и то, здесь только на виду лежат почти 20 человек. Представляю, что тут творилось совсем недавно. Полковник теперь будет недоволен. Майор, просивший встретить машины, погиб. Наверняка Фернандес что-то чувствовал. Неспроста же он нам звонил. По открытому люку лязгнула пуля, и мысли офицера тотчас же приняли совсем другое направление. «Джузеппе!» — толкнул он механика-водителя. «Давай-ка объедем вон ту кучку камней. Пехота залегла, надо немного пострелять из пулемета по снайперам красных. Иначе те засранцы, прячущиеся от их выстрелов, так и будут оскорблять небеса, показывая им далеко не лучшие части своих тел». Лежащий за камнями Левашов, проводив глазами отъезжающий автомобиль, удовлетворенно вздохнул. «Все, ребята вырвались. Уж этот-то мужик их из вражеского тыла выведет. Сразу видно, опытный боец, такого на мякине не проведешь». Поди не первый год с немцами, да с испанцами общается, вон как по-ихнему чешет. А как он ихнего майора вокруг пальца обвел, тот сам все и выложил сгоряча, не стерпел, гордец, обиды такой. Хороши бы мы были, выехав во всей красе навстречу итальянским танкам. Однако же пора и нам отсюда ноги делать, он как раз такой железный сундук сюда и чешет. «Ленька!» — гаркнул он во все горло, лежащему поблизости Никифорову. «Пора уходить!» «Иди!» «Ты чего?» — скрываясь за камнями, Левашов подобрался ближе. «Иди, Саня!» Ленька, разрывая зубами упаковку бинта, перетягивал себе ногу. «Иди, не могу я. Здесь останусь. А ты иди!» «Вместе пойдем. Я тебя понесу!» «Не дойдем. До скал еще 300 метров. Не дотащишь ты меня ползком. А встанешь — танк подстрелит!» Над головой свистнули пули, подошедший к краю дороги танк открыл стрельбу из пулемета. «Уходи», — толкнул Левашова раненый, — «промедлишь, оба зря тут ляжем». К своим группа вышла через 4 дня. Ракутин еле добрался тогда до кровати и отвалился в тяжелом забытии. Опроснувшись, товарища Александра больше не обнаружил. Хотя точно помнил, что тот укладывался на ночлег в соседней комнате. Ничем не помог и дед Миша. Тот и вовсе сидел сычом в своем доме и никуда не выходил. А потом... Потом противник все-таки прорвал фронт, не помог и вовремя подорванный мост. В завязавшейся суматохе отступления их разбросало во все стороны. Он никогда более не встретил и Левашова с Никифоровым. К своим они так и не вышли. Уцелел ли старый сапер в этой суматохе? Кто знает. Встряхнув головою, Ракутин оборвал свои воспоминания. «Можно, конечно, и в тыл к немцам, товарищ полковой комиссар. Так серьезно, как раньше, мы здесь не подготовимся, но хоть что-то сделаем. Если помощь какая-то потребуется, все, что в моих силах. Немецкие грузовики, пару штук, форма ихняя, хотя бы несколько человек одеть. Будет офицерская, вообще хорошо, сам и надену. Язык я знаю, и какого-нибудь капрала или унтера на место поставить смогу. Каски немецкие, плащ-палатки. Винтовки ихние имеем, пулемет. Еще бы парочку, а? Это найдем. Так, собственно говоря, и все, товарищ полковой комиссар. Линию фронта постараемся пересечь ночью, там все кошки серы. Особенно если вы поможете, чтобы наши поверх голов постреляли. А там, там видно будет, как все выйдет. До места доберемся и уже оттуда плясать станем. А назад как выходить? Я вам радиста дам, с рацией. Будет у вас связь. Не самая, конечно, надежная связь, но больше ничего вообще нет. Где-то там бродят остатки наших частей. Авиация об этом не раз докладывала. Посмотрите, если возможно, присоединяйте их к себе. Для всех лучше будет. Соответствующий документ напишу сегодня же, так что с этой стороны вопросов не возникнет. Патронов, гранат, этого подбросим, для такого дела наскребем. Комиссар встал, отряхнул брюки, поднялся и Алексей. «Ну, капитан», — протянул руку особист, — «готовься. Все, что просил, постараюсь к утру обеспечить. День на подготовку хватит?» «Должно хватить. Тогда до встречи». Проводив глазами удаляющиеся машины, Ракутин вновь присел на место и поднял кружку с уже остывшим чаем. Да, задал особист задачку. Тут не Испания, такой поддержки, как там, за спиною нет. Хотя тут все-таки своя страна, и люди в ней тоже свои. А вот это уже хорошо. Нет тут у немцев поддержки. Совсем не кстати вспомнился тот самый Куркуль, о котором рассказывал Храмлюк, и настроение сразу испортилось. Вот ведь тип какой оказался. А нормальным человеком же прикидывался. «Старшина!» «Я, товарищ капитан?» «Вы присаживайтесь. Разговор у меня к вам есть». Тот, не чинясь, спокойно уселся напротив и выжидательно посмотрел на капитана. «Тут вот какое дело, товарищ Храмлюк. Задача у нас новая появилась». «Связного новая, товарищ капитан. Да сколько ж...» «Новая, старшина. Своих выручать надо. Тех, что в тылу немецком остались». «Ну, раз надо...» — вздохнул тот. «Оно, конечно. Негоже своих-то бросать. Когда пойдем?» «Думаю, завтра в ночь, если опять чего-нибудь не переиначат». — Это могут. Очень даже запросто. — Ну да. Пойдем под видом немцев, во всяком случае, сначала. Надо отобрать для этого бойцов посмышленнее, белявых каких, чтобы издали на фашистов смахивали. Винтовки немецкие собрать, их у нас прилично быть должно. Патроны к ним, пулеметы, опять же, немецкие. Каски ихние и плащ-палатки полковой комиссар обещал достать. Плащ-палатки и у меня есть. Немного, но на такое дело хватит. Это откуда же? Так старшина я, товарищ капитан, али кто? Должен я всегда чуток вперед заглядывать. Вот вы же и скажете, Храмлюк, обеспечь. А где я это возьму, ежели заранее об этом не помыслю? Уел, рассмеялся капитан. Наш старшина, тот, что на заставе был, так и говорил, командовать всякий может, а вот обеспечить ту команду всем потребным. Призвание надо бы наиметь. — Так и я говорю, товарищ капитан. Правильный у вас там старшина имелся. — Ладно, — отсмеявшись, Алексей покачал головой. — Словом, приступайте, старшина, а я с командирами переговорю. Надо бы будет с собой взять таких, чтобы не растерялись в тылу-то вражеском. — Да, ефрейтора Межуева не забудьте. Классный пулеметчик. Воспоминание о ефрейторе натолкнуло Ракутина еще на одну мысль. «Схожу-ка я лейтенанта проведаю». «Это того, товарищ капитан, что с пулеметом-то?» «Ну да, его». «Крепкий мужик. Эту шатию-братью, что нам прокурорские подсуропили, он в оборот правильно взял. Службу знает».